Коловей возглавлял основную часть дружины, 2 сотни. Себе он оставил главное — охоту за Святославом. Точно выбрав миг, когда все русы, кто был на ногах, устремились к реке, он со своими людьми бросился вперед с противоположной стороны, по тропе Волока и с опушки леса. Берест расписал все точно. Даже в рассветной мгле хорошо был виден красный стяг на высоком древке, указывающий путь к княжескому шатру. Но древлянам предстояло наткнуться не на растерянных раззяв, а на княжеских гридей, привыкших соображать быстро. Бежать на шум у реки те и не собирались, то было дело иворовых оружников. К тому же ни один лют имел опасения перед вступлением на землю деревскую и спал в обуви с оружием под рукой. Беда пришла не с востока, откуда ее ждали, а с запада, который считали почти безопасным. Но к тому мгновению, когда первые отроки Коловея достигли большого белого шатра, это уже не имело значения. Перед ними стояло 2 десятка гридей, половина в шлемах и все с мечами и щитами в руках. Когда Святослав с просонья, едва соображая, нашел и застегнул пояс, яростные крики и громкий треск от ударов по щитам раздавались уже прямо за пологом, на расстоянии вытянутой руки. В просторном шатре, где он лежал посередине, с ним ночевали телохранители, человек 5 отроков и 6 гридей. Все они сейчас лихорадочно хватали свое снаряжение и устремлялись наружу. Там уже был строй из остальных хрольвовых десятков и быстро прирастал в ширину. Между взрослыми гридями сновали отроки, тоже вооруженные. «А вы назад!» — рявкнул Асмунд на Игмара с братьей. «Вот здесь встаньте, охраняйте князя, чтобы к шатру ни один пес не прорвался». Это была настоящая задача, и отроки, уже хорошо выученные держать строй, встали, где им было указано. Вот только учились они сражаться друг против друга, ни разу еще перед ними не оказывались здоровые мужики, не шутя намеренные их убить. Все решали мгновения. Те самые, пока полные отчаянной отваги, но хуже вооруженные и малообученные древляне имели численный перевес. Воющая толпа нахлынула на строй гридей. Одни напарывались на клинки и острия копий, другие лезли по их телам, сами рубили и кололи остервенело, не заботясь о защите. Строй киевлян пошатнулся. Кого-то сразу сбили с ног, кто-то получал смертельный удар в тот самый миг, как освобождал застрявшее в теле противника оружие. Еще миг, и строй развалится. Здоровяк Засной, орудуя топором на длинном древке, ринулся прямо на киевские щиты. Он уже вклинился между ними, но копье ударило его в грудь и толчком опрокинуло тело назад. Кто-то из древлян в тот же миг сам поддел копейщика на рогатину. В строю киян образовалась прореха, и Коловей устремился туда, увлекая за собой еще 2-3. До белого полога шатра оставалось несколько шагов. Прямо перед глазами Коловея мелькнуло алое пятно. Отрок в красной, как маков цвет сорочки, выскочил откуда-то сбоку. «Он там один такой, не промахнешься». Мальчишка как раз кинул щит вниз, прикрывая ноги. Широко размахнувшись мечом погибшего перезвана, Коловей рубанул наискось, разваливая алое пятно через ключицу и грудь. С коротким хрипом отрок дернулся и рухнул навзничь. Пролаз рядом с Коловеем тоже это видел. Пока Коловей с остальными отбивался от 2 наседавших русов, один был зрелый муж, а второй тоже отрок лет 15. Пролаз быстро нанес лежащему пару ударов топором по шее, точно хворост рубил, вцепился в светлые волосы, подхватил голову с земли и отскочил назад. «Есть!» — во всю мочь заорал он. «Дерева! Он у меня!» Натиск на княжий шатер длился считанные мгновения, но русы уже бежали со всех сторон. Еще немного, и древляне окажутся в кольце. «Отходим!» — заорал Коловей. «Смелянка, труби! Труби!» Больше не было смысла терять людей в безнадежной схватке. Дело было сделано, и древляне стали поспешно откатываться к лесу. Коловей отходил одним из последних, криком побуждая всех своих, кто мог его слышать, возвращаться. Вот и опушка. Мимо пробежал пролаз, неся в руках нечто округлое. На истоптанной земле позади него оставалась дорожка из крупных кровавых капель. Телохранители унесли люто к шатру, еще пока схватка у лоди не закончилась, а лишь затухала. Уже видно было, что русы отогнали нападавших обратно в лес, часть ушла на тот берег Ужа, белые свиты лишь огрызались выпадами, отступая. В шатер не стали заносить, положили наземь перед откинутым пологом. Здесь было светлее перевязывать. Скользящий удар копейного острия оставил на бедре длинную резаную рану, довольно глубокую и обильно кровоточащую. Кривясь от боли, Люд сбросил шлем. Сигдан стащил с него доспех и стал освобождать от лишней одежды. Между делом оба оглядывались в сторону княжеского шатра. «Что ж там такое? Куда лезут, йотуна мать?» — бормотал Люд. С земли ему было плохо видно. прямо где князь. Его стяг указывает им цель», — заметил Сигдан, снимая с него серую свиту, служащую под доспешником. «Куда же еще им рваться?» Пока его несли от реки, Люд успел бросить лишь один взгляд на княжеский шатер. Он видел, как отроки мечутся за спинами гритей, но есть ли среди них Святослав, не разглядел. В глаза бросалась лишь красная рубаха остроглядого божатки. Из шатра вышел искрец с кожаным мешком в руках, где были полотняные полосы от старых рубах и настилальников на перевязку. Многоопытная Ута знала, как собирать мужчин в поход, и после всего лишь второй своей битвы Люту не было надобности драть на повязке ту сорочку, что была на нем надета. «Сейчас промоем и так перевяжем», — искрец глянул на него, опускаясь на колени. «А потом зелье сделаем, еще раз промоем». К ним подошел Велеп с топором за поясом, с мокрыми руками и кровавыми пятнами на подоле сорочки. «Ранен?» — окликнул его Лют. «Нет, это я Кольбина перевязывал. Что у него?» «Да под щит рубанули, но кость цела». «Ты заговаривать умеешь?» — спросил Велеп искреца, глядя, как тот перевязывает Люту бедро. «Нет, я ж не бабка». «Тебе сколько лет?» — Велеп присел рядом с Лютом. «Ну, 19-е идет». Тот удивился вопросу и не сразу сообразил. «Местина так говорил». «Точно не 20-е?» «Да вроде, а тебе к чему?» «Мне 20-е, а заговаривать можно только моложе себя». «Ты умеешь, что ли?» — удивился Люд, не ожидавший таких умений от своего оружника. «Перевязывать в дружине все умеют, но заговаривать — особое искусство». «Так я 7 лет в Пирыне у волхвов обучался». Велеп поднял надраные ладони, будто ощупывая нечто невидимое. «Вот те раз!» — изумленный Люд взглянул на телохранителей. «У нас тут волхв завелся, а мы не знали». «Мы думали, он только петь гораст», — хмыкнул искрец. «Да я не волхв просто. У Селимира, стрея моего, сыновей так и не народилось. Все думали, я после отца за ним буду». «Чего будешь?» «Ну, князем Люботежским». «Лежи тихо. Дреньги, не болтайте пока». Велеп наклонился над перевязанным бедром Люта, где на белом мягком полотне проступало кровавое пятно, и принялся шептать. Люд напряженно вслушивался, встревоженный этим лечением сильнее, чем самой раной. Велеп осторожно водил пальцем вокруг кровавого пятна, ни единого слова разобрать не удавалось. Все они сливались в единый шорох, но этот звук проникал, минуя уши, прямо куда-то внутрь. «И впрямь человек умеет», — мысленно отметил Люд. Но лежать смирно ему было трудно, терзало беспокойство, что происходит за шатрами. Наконец Велеп закончил, кровавое пятно застыло и больше не увеличивалось. «Чего там, погляди!» Люд поднял голову к Сигдану, который, выпрямившись во весь рост, смотрел на мельтешение перед княжим шатром. «Уже почти все, они уходят». «Стой!» — вдруг заорал Люд, так что искрец дернулся и схватился за оружие. «Не бей!» Но не успел. У него на глазах Свейн Щербатый в горячке ярости рубанул секирой по незащищенной голове упавшего перед ним раненого в белой свите. «Йотуна мать, хель тебе врыла! Свейн, ты совсем дурной!» Свейн обернулся к Люту, опустив окровавленный топор и тяжело дыша. «Этот гад убил Асбьорна, я должен был ему отомстить». «Он же мог сказать, кто они такие, кто их привел!» Уже тише, но с досадой ответил Лют. У него закружилась голова и стало холодно без свиты. Начала сказываться потеря крови. «Ты мог бы отомстить куда лучше, используя для дела», — заметил Свейну Сигдан, «если бы он прямо так сразу не захотел назвать имя своего вождя и прочее». Люд только вздохнул поздно. Вернулась мелькнувшая в первые мгновения битвы догадка. Белые свиты, те же, что напали на перезванец. Правда, зачерненных сажей лиц ни у кого не было, но... «Ты глянь на них», — приказал он Велебу, который уже встал, собираясь к другим раненым. «Не признаешь никого? Ну, из тех, кто на вас в перезванце напал. Рожи не признаю, а вот две секиры наших парней я уже видел». И тут Люд вспомнил еще кое-что, даже забыл о боли. Тот клюй с бродоксом, что свалил его с ног. Под шлемом явно чужим, этого не учили пользоваться лоскутами ярости, при помощи которых наскоро подгоняют плохо сидящий шлем. Мелькнуло лицо вроде бы знакомое. Но где и когда они виделись, Люд неосознанно морщась от боли в бедре, не мог сообразить. «Поищите еще раненых», — ослабевшим голосом велел он Сигдану. «А то им тоже кто-нибудь отомстит». «Не прямо сейчас». Тот мотнул головой, внимательно осматриваясь, потом вытащил из шатра плащ и набросил Люту на плечи. «Я ведь не могу от тебя отойти, пока хоть один из них топчется в нашем стане с оружием в руках. Потом поздно будет, жма. И так может быть. Но я взял 8 гривен серебра за этот год и взамен обещал, что ты доживешь до осени, что бы ни случилось. И...» Сигдан помедлил, глядя куда-то вперед. «Что? Вон я вижу Асмунда, Хрольва, Ивара, Кари, Гуннера. Князя не вижу». Последние белые свиты скрылись в лесу, и гнавшиеся за ними оружники вернулись. По всему стану кипело движение. Перевязывали раненых, собирали убитых и складывали в ряд. И этот скорбный ряд все удлинялся. 8 человек, 10, 12, 18 человек холодные. Подойдя к Асмунду, Ивар сделал принятый в дружине знак. Еще двое тяжелых, выживут едва ли. «Альгот, все!» — крикнули от шатров. 19 человек холодные», — поправился Ивар. «Из них 8 были в дозоре, стрелами сняли из леса еще до того, как бросились. Остальные догадались за деревом стоять. Ну и тут...» Он кивнул на площадку стана. «Раненых под 30, с ними Трюгви, Отгер и Свенельдич. Но эти клянутся, что выживут. Вон, Трюгви сам идет. А из этих хлюев пленные есть, раненые? Пленных нет, раненых...» Ивар скривился. «Я троих-четверых видел, сдается мне, они сами себе горло перерезали, те, кто уйти не мог. Еще поищите. И в лесу тут окрест, может, упал кто, а те не подобрали. Эту дрянь-то уберите». Асмунд слегка пнул 2 чужих трупа, валявшихся перед самым шатром. «Что они мне тут?» «Да мы живых своих сперва собрали». 3 оружников начали оттаскивать трупы в белых свитах. Взяли за ноги один, потянули, кто-то охнул. Тем временем на Асмунда наскочил Святослав, раскрасневшийся, взъерошенный и тяжело дышащий. Злой и возмущенный так, что его трясло, зато целый и невредимый. Битвы он не видел, только слышал, и то смутно. Еще в первые мгновения, среди разноголосых поминаний Йотуновой матери, когда шлем выскальзывал из торопливых рук или ременный наконечник не лез в пряжку, Святослав хотел бежать со всеми, успел вытащить из-под кошмы свой младший меч по прозвищу Малец, изготовленный Скольдом-кузнецом под его нынешний рост, накинул перевязь на плечо, хотел вскочить, и тут что-то мягкое, но тяжелое пало на него сверху, охватило со всех сторон, неведомая сила повалила его наземь. Святослав заорал, брыкаясь изо всех сил и не понимая, что происходит, а Градимир и Орм, крепко обхватив укутанного в толстый широкий плащ отрока на уровне груди и под коленями, опустили его на лежанку. Талец, самый молодой и легкий из 4 телохранителей, бережно сел сверху, так, чтобы прижать Святославу руки и помешать выбраться на волю, но не слишком помять. После сражения на броде у Асмунда был с ними 4 отдельный разговор, и они получили совершенно ясные указания, что им делать, если случится нечто вроде нынешнего переполоха. «Я его в Киев к матери должен привести живым, раз уж нас занесло в эти ёшкины хрепеня», — сказал им Асмунд, — «и я его привезу. Если он еще раз окажется на расстоянии вытянутого клинка в руках какого-нибудь клюя, я с вас шкуру спущу, клянусь», — и прижал к колбу перекрестья своего корляга. Вылезать из шкур телохранителям не хотелось. «Ну, если мы ему помешаем, он сам нас потом зарубит», — буркнул Орм. «Если вас зарубит 13-летний парубок, значит, вы для своей должности не годитесь, и скот и зря получаете. Вот будет ему 17, тогда пусть сражается, положась на судьбу. На мне его жизнь висеть уже не будет. Или когда мать ему позволит. А до тех пор князь — наш стяг, но не меч». Теперь Святослав уже разобрался, что произошло. Когда его выпустили и сняли плащ, он вскочил и в ярости попытался дать зубы Орму. Тот увернулся и бросился наружу. «Что это такое?» Дрожа от негодования, закричал он, едва Асмунд попался ему на глаза. «Как они посмели? Они взяли меня и держали, и завернули в плащ, и... Я не знаю. Я из-за них даже ничего не видел. Я больше не желаю этих подлецов. Я требую, чтобы их от меня убрали. Прямо сегодня, чтобы мне на глаза не попадались, а то я сам их зарублю. Они приставлены мою жизнь охранять, а не честь мою позорить. Скажут, что я дитя, девка, трус, всю битву просидел под кошмой. Я не потерплю». От стыда, гнева и негодования на голубых глазах юного князя блестели слезы. Асмунд молча ждал, пока тот истощит запас. «Асмунд!» — вдруг вскрикнул поблизости Ивар. В его голосе звучал дикий страх. Ничего подобного от бывшего Ингварова телохранителя Асмунд за 15 не слышал. Не дослушав Святослава, воевода обернулся. Ивар стоял над несколькими трупами перед самым шатром. Когда их растащили, в глаза бросилось пятно красной сорочки на земле. Но где же человек? Сорочка лежала так, как будто облегала чье-то тело, но там, где должна быть голова, не было ничего. Только истоптанная земля и большая лужа крови. «Иди сюда!» Ивар поднял к Асмунду бледное лицо с выпученными глазами, точно звал на помощь. В его обычно веселом голосе прорезалось что-то дребезжащее, бабье. «Иди сюда скорее, меня сейчас вывернет!» «С чего это ты таким нежным стал?» — бросил Асмунд, подходя. «Мертвецов не видел». «Что это?» Святослав обогнал его и первым заметил то, что лежало. «Ой!» Тонким голосом взвизгнул он и отшатнулся. Асмунд застыл и некоторое время молча смотрел на небольшое тело в красной сорочке, потом закрыл глаза, подломился в коленях и опустился на землю. Закрыл лицо руками и так застыл. «Дитя, дядька, ты что?» — прошептал Святослав, как будто его держали за горло. Навалился ужас, слишком большой, чтобы поместиться в голове. Все негодование, как корова, слезнуло. Асмунд не сразу убрал руки от лица. Перевел взгляд на сестрича, и глаза у него были такие, как будто он разом постарел на 20 лет. Как будто его собственный сын Вальга лежал тут, а не таращился живой и здоровый на отца и прочих, разинув рот от изумления. «Ты это видишь?» Среди общей тишины с трудом вымолвил Асмунд и показал Святославу на тело, как будто князь мог не приметить того, на что смотрела вся дружина. «Вижу». «А почему у него нет головы, ты понял?» «Нет». «Это ты должен был здесь лежать». Почти ласково, как 3-летнему, пояснил Асмунд. «Это за твоей головой, соколик ты наш, они приходили».